Вечный завет, заключенный в божестве прежде начала времени, прогрессивно стал известен в Священном Писании. Однако нельзя сделать вывода, что должно быть только одно заветное отношение между Богом и человеком. Некоторые из заветов условные, то есть благословения зависят частично от человеческой верности, и некоторые не ограничены условиями. Припомним Едемский завет. Провозглашал особенности, обуславливающие жизнь несогрешившего человека на земле. Это был завет дел. Несостоятельность человека под этим Едемским заветом была причиной Адамового завета, который обуславливал жизнь человека на земле после грехопадения, содержа в себе много того, что является постоянным в течение всех поколений до тех пор, пока некогда снимется проклятие с творения. В этом завете появляется первое обетование спасения через семя жены, Бытие 3.15. Когда человеческая раса полностью развратилась, Творец решил истребить людей с лица земли. Тогда Ной нашел благодать пред Господом. Великий суд потопа оказался искупительный в том, что Ной и его семья были избавлены из старого мира и вошли в новый век. Бог сказал Ною эти слова: «Вот, я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». Бытие 9.9. В Ноевом завете Бог снова подтвердил условия жизни для грешного человека, уже данные, и дополнительно учреждает принцип человеческого управления, делая человека ответственным посредством благонравного закона защиты неприкосновенности человеческой жизни. Дальше было открыто, что через Сима придет больше божественного откровения и обетований. Эти первые три завета – Едемский, Адамов и Ноев – определяют человеческую жизнь в ее начале. Четвертым заветом был Авраамов завет. Этот завет по существу безусловный и простирается до вечности, будучи вечным в своей продолжительности. Аврааму были обещаны определенные царственные права и привилегии, включающие бесчисленные потомства через естественное рождение, божественную охрану, чтобы обеспечить историческую непрерывность, безвозвратное право на определенную площадь земли и окончательное всемирное господство через семя, которое является спасителем, искупителем и грядущим царем, Господом Иисусом Христом, через которого потекут божественные благословения на все человечество. Это великий завет обетования. Пятым заветом был Моисеев завет, согласно условий которого учредится народ израильский в обетованной земле и будет пользоваться царственными правами под Авраамовым заветом, пока народ будет послушен воле Бога, выраженной в ее законах. Этот завет радикально отличается от Авраамова завета и Давидова завета, который пришел через несколько столетий позже и о котором мы намерены позже говорить. Ужасные проклятия божественного суда, присоединенные к Моисееву завету, полностью отсутствуют в других двух заветах. Моисеев закон, как завет, был дан или добавлен после по причине преступлений, и он не мог аннулировать обетование Авраамова завета, данного 430 лет перед Моисеевым заветом. Галатам 3, 17-19. Послание к евреям 8.13 заявляет, что Моисеев завет был близко к уничтожению. Авраамов завет никогда не исчезнет. Хотя законные требования Моисеева завета были добрые и святые, он был ослабленный плотью и был бессилен. Недостаток был не в законе, но в самом человеке. Шестым заветом был Палестинский завет, который обновил Моисеев завет и представил специальные условия, на которых Израиль вошел в их обетованную землю. Этот завет содержит предсказания их рассеяния за непослушание, будущее покаяние Израиля, возвращение в страну и национальное обращение, наказание притеснителей и национальное благосостояние во время второго пришествия Иисуса Христа с результатом благословения также всех народов. Христос жил послушно, как еврей в стране, и все еще таким образом исполнит блаженные обетования этого завета. Обратим теперь внимание на седьмой завет, Давидов завет, заключенный с Давидом. Этот завет обеспечивал следующее. Первое. Непоколебимый дом или родословие сынов Давида, то есть царь без прекращения будет сидеть на престоле Давида. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. 2 Царств 7:12-16. Этот завет по клятве Иеговы никогда не может быть отменен. Второе. Престол Давида устоит вовеки. И третье. Царство вовеки. На Давидовом завете будущее царство Христа будет построено или основано от семени Давида по плоти. Послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, 3 стих. Нужно заметить, что Соломон, рождение которого предсказал Господь, и который был избран построить храм, дом имени моему, не получил обетование постоянно пребывающего семени, как его отец Давид. Его царство и престол, или царственная власть, будут продолжаться вовеки. Если согрешит Соломон, он будет наказан, но не отвержен. Престол Соломона, но не семя Соломона, продолжается. Христос родился от Девы Марии, которая не была по происхождению от Соломона, но потомком Нафана, другого сына Давида. Иосиф, муж Марии, был потомком Соломона. Через Иосифа престол законно передавался Христу. Итак, престол, но не обетованное семя, пришло через Соломона. В противоположность неотменному обетованию постоянного исполнения данного Давиду, Соломон изображает условный характер этого завета, применимого к царям, которые следовали за ним. Этот завет между Богом и Давидом и его семенем имеет в своем центре учреждение вечного царствия. С этой вечной Давидовой династией приходит обетование славного земного царствия Христа и также другие вечные аспекты. Если Господу будет угодно, в дальнейших сериях мы будем рассматривать буквальные земные аспекты царства, которые переживет восстановленный и обращенный Израиль в обетованной земле, с Иерусалимом как центром во время второго пришествия Христа для своего тысячелетнего царствования. Грех дома Давидового в отвержении его семени, Спасителя и Мессии, познал суровые наказания. Хотя скиния Давидова пала, апостол предсказывает, что великий сын Давида воссоздаст ее из разрушения скинии. Деяния апостолов 15:16. В Адамовом завете Христос предсказан как семя жены. В Авраамовом завете Христос является семенем Авраама. В Давидовом завете Он есть семя Давида. 2 Царств 7 глава 13 стих. Божественные обетования в этих заветах Ветхого Завета относятся к искуплению человечества, совершившемуся в результате воплощения, распятия и воскресения Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Он придет опять. Доверились ли вы Ему? Аминь.